Глава 36. Это Янос Двуликий, бог-покровитель дома Саларус. Люмьер указал на монумент в центре дворика. Мужчина на пьедестале возвышался над нами во весь рост, в длинном драпированном плаще, который, кажется, назывался гематием. Но самое интересное, что у Януса было два лица. Зоркий взгляд одновременно устремлялся вперед в будущее и назад в прошлое. Величественный образ — дополняли ключи и посох в руках, а у ног свернулось кольцом змея. Я уже видел статую, когда заезжал в общежитие, которое здесь называют полисом. Мало что знал о доме Саларус, да и об Академии в целом, но успел прочитать буклеты, которые вместе с брошью и эмблемой доставил курьер, гонец Академии. В буклете была карта, так что я с трудом, но разобрался, где находится мой полис и в какое время лучше заезжать. Отец расстроился, узнав, что я покидаю дом и перебираюсь в Академию Святых и Великих. За неделю до этого у нас состоялся долгий тяжелый разговор, итогами которого, по сути, никто не остался доволен. Он пытался уговорить меня остаться в родных стенах. В ход, как обычно, шли торги. Сначала поступило предложение остаться дома на первые 2 года, затем только на год, ведь первокурсникам очень тяжело и лучше отсыпаться в привычной обстановке, чем в чужой комнате огромного и шумного полиса. Отец уверял, что Чарли готов возить меня в Академию на занятия в любое время дня и ночи, что о дороге можно не переживать. По словам отца, Гидеон и Люмьер тоже были готовы возить меня в Академию, что уже звучало верхом абсурда. В этот раз торги, по моему мнению, скатились на самое дно. Я твердо стоял на своем. И пусть я вышел победителем в этом споре, настроение было напрочь испорчено. Вина не покидала меня до дня Х. Я был так взволнован предстоящим переездом, никогда прежде так надолго не уезжал из дома, что не сразу заметил, какое глубокое уныние охватило отца, Сильвию, Кэтрин, Фанни, даже Лору и Чарли, когда, попрощавшись, я сел в машину. Даже стал свидетелем того, как отец горестно уставился на забитый чемоданами багажник, который Чарли никак не мог закрыть. За всю дорогу до Академии я не произнес ни единого слова. Чарли тоже молчал и выглядел поникшим, будто не я, а он покидает родные стены. Это все сильно отличается от пажеского корпуса. Теперь, стоя позади Люмьера, я держал в руках травинку, которой размахивал из стороны в сторону. Солнце нещадно жгло голову и плечи. Я щурился, прикрыв глаза ладонью. Было непривычно жарко для сентября. «Что, прости?» Люмьер, кажется, плохо расслышал мой вопрос. Он повернулся ко мне. На нем был черный праздничный костюм патриция дома Саларус, на груди красовались вышитые золотыми нитями солнце и змея, символы нашего полиса. Мне еще не выдали форму Академии, но я знал, что костюм будет золотого цвета, об этом успел сообщить Люмьер. Балансируя, я забрался на бордюр и повторил вопрос. «Спрашиваю, эти дома, правила, учеба здесь, все это сильно отличается от твоего пажеского корпуса?» «Да». Он улыбнулся. «Здесь намного легче, чем в пажеском». «Почему?» «Хотя бы потому, что здесь ты житель полиса и патриция Академии, а там ты воин Октавии, будущий солдат элитной гвардии Ромуса». «Как солдаты благородного легиона?» Люмьер подошел так близко, что подумалось, сейчас он столкнет меня с бордюра. Хотя я стоял на возвышении, он все равно был выше. «Я бьюсь не за себя. Я бьюсь за империю», — твердо прошептал Люмьер, смотря мне прямо в глаза. «Я бьюсь не за себя. Я бьюсь за Бёрку», — подхватил я. «Ты помнишь», — довольно заключил Люмьер и потрепал меня по волосам. Я неловко поправил выбившиеся пряди. «Мне нравится читать о благородном легионе. В пажеском корпусе?» «Не надо», — отрезал Люмьер. «Что?» «Благородный легион, пажеский корпус». Он выдохнул. «Не пытайся их связать. Это кардинально противоположное. В легионе ты сражался, отдавая всего себя ради империи, ради Бёрка, а в пажеском корпусе...» Люмьер выразительно нахмурил брови. «Сейчас там все по-другому. Все пытаются поступить в это место только из-за статуса. Ни о какой преданности Октавии не может быть и речи». Настроение Люмьера заметно испортилось. Он плотно сжал губы, словно сдерживался, чтобы не сказать лишнего. «Почему у него 2 головы?» Я указал травинкой на статую. Ответ я и сам вычитал в буклете, но мне просто хотелось отвлечь Люмьера. Он подошел к статуе, провел пальцами по белому камню и проговорил. Янус может видеть прошлое и будущее, поэтому он и двуликий. Но почему именно Янус стал покровителем этого дома? Раньше он был божеством неба и солнечного света. Отвечал за то, чтобы на небе с утра светило солнце. Соларус — это производное от латинского слова «сол», в переводе «солнце». Янус — творец мира. А появился он из хаоса. Мне кажется, что это очень подходит Октавии и династии Бёрко. Люмьер вновь улыбнулся, щурясь на солнце. «И что делает бог-покровитель?» — спросил я, подойдя ближе. Дотронувшись пальцами до камня, кажется, это мрамор, ощутил прохладу, несмотря на палящее солнце. Приложив ладонь к змее, свернувшейся кольцом, я пожалел, что не могу прижаться еще и лбом, остудить голову. «Поддерживает», — ответил Люмьер. «Защищает патрициев своего дома. Ты в это веришь?» С моего ракурса статуя казалась просто гигантской. «Лично я нет. Но надежда на Януса или других богов многим патрициям помогает во время сессии». Я прыснул от смеха. «Они здесь на полном серьезе чтят этих богов?» «Они отдают дань уважения династии Бёрко». Голос Люмьера стал серьезным. «Именно твои предки основали Академию Святых и Великих и ввели всю эту систему. Давным-давно в это верили. А сейчас?» «Просто красивая история». Люмьер мрачно усмехнулся. «Сейчас чистокровные верят только в свое превосходство. В Академии тебе будут напоминать об этом постоянно. Что-то никогда не меняется. Ты здесь для этих изменений. И в это ты веришь». Люмьер подошел ближе, буквально впечатывая меня в каменный плащ Януса. «Киллиан, это единственное, во что я верю. Все, что ты здесь видишь, все эти полисы, дома, статуи, патриции, сенаты, прочее, все это создано твоим родом. На всех флагах есть Беркут или крыло Беркута». Люмьер понизил голос и прошептал. «Киллиан, ты есть Беркут. Сильный, свободный, бесстрашный». «Бога ради, отойди от него хоть на шаг!» — раздался недовольный голос сбоку. Повернувшись, я увидел Гидеона в таком же, как у Люмьера, черном костюме. Брат шел мимо нас с толстой папкой в руках, но остановился, чтобы мы не забывали об его неусыпном контроле. «А я все думаю, кто прожигает мой затылок?» — рассмеялся Люмьер, но сделал пару шагов назад. «Будь у меня эта возможность, я бы прожег кое-что другое». Гидеон скрестил руки на груди и закатил глаза. «Что-то, что находится здесь?» Люмьер положил ладонь на грудь слева, там, где билось сердце, и выдал томным голосом, от которого меня чуть не стошнило. «Ты это уже сделал». Гидеон скорчил брезгливую гримасу. Кажется, его тоже одолели рвотные позывы. И бросил. «Сделай одолжение. Не липни к моему брату. Я буду держать свои грязные ручонки как можно дальше от священного тела», — весело ответил Люмьер, подняв руки, словно сдаваясь. «И язык попридержи. Не сморозь ничего лишнего. Само собой, мой друг. Само собой». Гидеон окинул нас испытующим взглядом, а потом окликнул меня. «Готье, твою форму доставили в комнату. Надень ее и через час будь в комиссии. Надеюсь, что твой наставник...» Он выделил последнее голосом. «Тебе это передал». «Конечно, я все передал». Тут же радостно заверил его Люмьер, хотя ни о какой форме и тем более о комиссии не было и речи. По лицу Гидеона складывалось впечатление, что не больно-то он верит Люмьеру. Немного постояв и не найдя к чему еще придраться, брат ушел по дорожке из белого кирпича, ведущей куда-то в сторону. «Он зол на нас?» — решил я уточнить на всякий случай. Хотя кого я обманывал? Гидеон в бешенстве, но, к счастью, держит себя в руках. «На меня», — довольно поправил Люмьер. «Почему?» «Ну как же! Вырвал тебя из его лап прямо у него перед носом». «Но я ведь сам попросил тебя стать моим наставником». «У Гидеона своя картина мира. И в данный момент я отпетый преступник, посягнувший на святая святых. До скончания веков он будет мне это припоминать». Прищурившись, я посмотрел на него с подозрением. «Тебе что, это нравится?» «Нет, конечно, нет!» — наигранно возмутился он. «Как ты мог такое подумать?» Пришел мой черед корчить недовольную гримасу. Люмьер заразительно рассмеялся, и я не смог не присоединиться к нему. «Куда это он так спешит?» — спросил я, наблюдая за тем, как Гидеон скрывается за деревьями. «В сенат. Там?» — Люмьер указал рукой. «Дальше будет церковь и дворик, где находится его здание. В основном там сидит вся верхушка академии. Ректор, все преподаватели, префекты. Надо же им где-то переводить дух после патрициев. Гидеон у них частый гость». «Правда?» «Он же лучший из лучших. Ему доверяют важные документы». Люмьер взял меня за подбородок, мягко повернул в сторону и указал на крышу вдалеке. «Видишь? Это дом Марсон». Он направил руку в другую сторону. «А там стоит дом Меркура. Вот в этой стороне дом Венериан». «Есть ведь еще один дом?» «Да, дом Плуто. Но он меньше, и его крыша отсюда не видно. Ты, как патриций дома Соларус, не можешь попасть на территорию чужих домов». «Жаль. Я бы хотел посмотреть, как у них все обустроено». «Так же, как и у нас. Только перед домами стоят монументы других богов-покровителей». «А про Скэриэла пока ничего не известно?» «Слышал, что в Сенате идут неслыханные бои на эту тему, но пока все держат в секрете. Академия старается не сообщать родителям поступающих, чтобы не наводить шумиху». «Но ведь некоторые уже знают». «Да. Поэтому в этом году набор вышел не таким большим, как обычно. Например, в доме Соларус в этом году всего 34 первокурсника, когда стандартно доходит до 50. И вот смотри». Он достал листовку из кармана. Я раскрыл ее и увидел надпись большими буквами. «Черни нельзя учиться в нашей академии. Куда смотрит Сенат? Чем занят совет старейшин? На что уходят наши налоги?» Утром это было разбросано у главных ворот. «Утром?» «К твоему приезду в обед все убрали и усилили контроль. Сенат пытается не допустить конфликта». «Я могу это взять?» — спросил я, и Люмьер кивнул. Приобняв меня за плечи, он торжественно произнес: «Не забивай сейчас себе этим голову. У тебя начинается интересная и насыщенная жизнь. Например, знаешь, что в 7 утра во дворе каждого дома будет стоять карнамщик?» «Только не говори». «Да, здесь любят звук карнами», — рассмеялся Люмьер. «Октавианская волынка с самого утра. Что может быть патриотичнее? Ни одно важное событие в Академии не остается без выступления с карнами». «Боже», — выдохнул я. «У них здесь свой оркестр с карнами и барабанами. Они очень им гордятся. Я привык, потому что в пажеском корпусе тоже были карнамщики. Я сам иногда играл». «Ты? Не веришь? Я довольно-таки неплохой музыкант», — гордо проговорил Люмьер. «Могу как-нибудь показать. А сейчас у нас осталось мало времени, поэтому идем». Он потянул меня за руку не к дому Соларус, а куда-то в противоположную сторону. «Куда мы?» «Сейчас все увидишь». Мы шли торопливо, а Люмьер выглядел ликующим, будто вел меня как минимум в парк аттракционов. Так мы добрались до небольшого двухэтажного здания. «Музей имени Бодлера Келума Бёрко», прочитал я вслух название на табличке при входе на территорию. «Или кратко, Бодлеровский музей. Твой пра-пра-пра...» Люмьер принялся высчитывать, а затем махнул рукой. «Много пра. Сложно всех вспомнить. В общем, это твой предок. Он хотел сделать Октавию грамотной, строил учебные заведения, достраивал Академию Святых и Великих. Знаю, что в Тритикуме есть школы, названные в его честь. Мы проходили его на истории Октавии. А кто именно основал Академию, знаешь?» Вдруг спросил Люмьер. «Нет». «Паскаль Марциус Бёрко в 1808 году. При въезде в Академию стоит его памятник». «Я видел», — замявшись, ответил я. «Но не успел узнать, кому он воздвигнут». «Теперь знаешь», — довольно ответил Люмьер. Мы вошли в музей, и Люмьер поздоровался с полукровкой в униформе. «Добрый день, сэр». «Привет, Тодд. А миссис Финнис здесь?» «Она отошла». Могу я подопечному показать музей?» Люмьер указал на меня. «Да, конечно, сэр!» Тот учтиво пропустил нас. «Прошу, проходите!» Люмьер вновь заторопился, на ходу произнося: «Время поджимает, но раз мы заговорили о династии Бёрко, я хочу, чтобы ты кое-что увидел». Мы поднялись на второй этаж по огромной лестнице. Я еле поспевал за Люмьером. По дороге видел сотни картин, даже наткнулся на бюст Януса Двуликого и других малознакомых мне богов-покровителей. «Вот, смотри». И я замер. Передо мной висела картина во всю стену. Там были изображены 7 человек. В центре торжественно стоял император Карентин Огюст Бёрко и смотрел на нас с легкой долей презрения. По бокам от него мой отец, Лукиан Модест Бёрко, и старший сын императора, брат Лукиана, Лерой Отто Бёрко. Он был альбиносом и рано ушел из жизни из-за слабого здоровья. Если бы не это, то именно он занял бы трон. Мой дядя был альбиносом. Они редки даже среди чистокровных. Рядом с Лукианом мягко улыбалась Северина Бёрко, моя мама. Ее нежный, любящий взгляд дарил тепло даже с картины. С ней стояла миниатюрная Паулина, она была не старше Габриэллы. Сестра. Родная сестра, которую я никогда не увижу. В руках Северина держала совсем маленького ребенка. Это был Паскаль Бёрко, мой старший брат. У их ног лежали две грациозные белые борзые. «Твои родители? Дедушка и дядя», — радостно проговорил Люмьер. «Твои брат и сестра», — закончил я. «Паскалю здесь всего год», — без остановки тараторил Люмьер. Я молчал, всматриваясь в их лица. Меня охватила целая палитра эмоций, которые я даже под пытками не смог бы описать. Ужас, радость, досада, обида и много чего еще. Я не понимал себя, не понимал, что происходит, не понимал, что мне делать с этим всем. В какой-то момент вспыхнула злость на Люмьера. Зачем он привел меня сюда? Зачем? «А твой отец?» «Люмьер», — перебил я, не отрывая взгляда от знакомых и в то же время таких чужих лиц. «Да?» «Оставь меня, пожалуйста». «Хорошо». Он сжал мое плечо и прошептал: «Я скоро вернусь». И я остался один. Напротив стояла бархатная скамейка. Я сел на нее, продолжая всматриваться в застывшие лица. Гул в голове прошел. Теперь казалось, что в мире нет никого, кроме меня и этой картины, такой одновременно чудовищной и прекрасной. Я попал под ее чары, не в силах отвести взгляда. Когда пришел Люмьер и осторожно протянул мне платок, я понял, что все это время плакал.